Что поделать, Валентин, работа такая. Кто ж виноват, что у вас с Эдиком такой талантливый молодой появился? Пойдем в мой кабинет, поговорим, сказал Иванов. Когда все трое пришли, главный тренер Торпедо сел в свое кресло, Стрельцов же с Николаевым с комфортом расположились на парочке диванов. Итак, Валентин Саныч, начал Иванов, тебе понадобился наш Слава. Верно, у меня на носу товарищеская игра с ГДР у них. Потом, в октябре, еще одна с греками, тоже в гостях. Ну а потом Португалия, как у Лобановского. Напомни, что там у вас по датам. 6 играем с немцами, 12 октября с греками, а в Португалию летим 8 ноября. Там у нас 10 товарищеский матч с Маритиму, а 12 ноября уже игра с португальцами. То, что в ноябре у вас игры в Португалии, нам, как говорится, по боку. Последний матч сезона Торпедо сыграет 6-го. Так что я, само собой, не против того, чтобы Слава сыграл в отборе к молодежному Евро. Но вот товарищеские игры, Иванов сделал паузу, ты меня буквально без ножа режешь, Валентин Саныч. По голосу Иванова было понятно, что он очень недоволен. Ничего не могу сделать, Валентин, Николаев развел руками, интересы сборной. Интересы сборной, ну да, а у нас важнейшие игры. 1-го мы в Кишинев летим играть с Нестру, а 15 октября у нас выезд в Ташкент. Ты же наверняка перед игрой с ГДР игроков на сборы посадишь? Полуутвердительно спросил Иванов. Конечно, сказал Николаев, но чего вы, что ты, что Эдик, так распереживались? Слетает Сергеев в Кишинев, у меня вся сборная, считай, 1-го числа играет. А вот когда вернется, то я жду его у себя. 3-дневный сбор, а потом выезд. Все как обычно. Да и вообще, неужели Торпедо так зависит от этого пацана, что ты, Валентин, боишься его даже на секунду из вида выпустить? Зависеть может и не зависит, но 2 очка Слава нам уже принес. Так что он очень важная часть команды. Особенно учитывая то, что и Редкоус, и Суслопоров с Петраковым до сих пор травмированы. У нас, Валентин Саныч, очень большой дефицит нападающих. Сергеев в нашей ситуации ну просто спасение. Да никуда он от вас не денется. Сыграет с ГДР и вернется в ваши Торпедо в целости и сохранности. Хорошо, договорились. Я так понимаю, что время у нас поджимает. Славе же документы оформить надо. Верно, но проблем быть не должно. В федерации все сделают как нужно. Чай не в первый раз. Это верно. И кстати, я говорил с Мосягиным, тренер сборной У-18. Он от вашего парня тоже в восторге. Так что конец мая, начало июня у Сергеева будет очень насыщенным. В ответ Иванов только кивнул. Потом он посмотрел на часы и сказал. Ладно, это дело будущего. Пойдем, Валентин Саныч, я тебя познакомлю с парнем. Игра с Динамо принесла мне не только 2-й гол в карьере и призовые, которых было даже больше, чем после Жальгириса. Иванов накинул всем за победную серию. 5 подряд Торпедо в этом сезоне еще не делала. Так что полтинник сверху нам всем перепал. Плюс за голевую передачу еще 50. Итого 400 рублей. Нехило по советским меркам, впору начинать думать о том, куда потратить такие деньжищи. Но материальный вопрос меня волновал сейчас постольку поскольку. Куда важнее, что я получил вызов в молодежную сборную. Притом ее тренер, Валентин Николаев, сразу сказал, что хочет, чтобы я сыграл в 3 товарищеских матчах и в 1 официальном. Притом все 4 за границей. Ну как тут не вспомнить о моем разговоре с Олей и ее тонких намеках на толстые обстоятельства. Само собой, что сейчас еще рано думать о карьере курьера, но сам факт забавный. Буквально недавно мы с сестрой говорили о загранице и на те, такая оказия. А вообще это хорошо, что Николаев меня заметил и лично приехал на торпедовскую базу, чтобы сообщить и мне, и Иванову о вызове в молодежку. Это говорит о многом. И что самое интересное, Николаев сказал, что и тренер юношеской сборной, Сергей Мосягин, тоже заинтересован во мне. А в следующем году у нас в СССР состоится юношеский чемпионат Европы, на который я по возрасту вполне попадаю. Как и на чемпионат мира 1985 года, который тоже пройдет у нас. Вполне неплохие перспективы, я считаю. Ну а то, что я уже могу считать себя игроком основного состава Торпедо, делает ситуацию еще более интересной. Вот только со всеми этими играми, как за клуб, так и за молодежную сборную, у меня хорошо так провисает учеба. 1 сентября, вместо того чтобы, как все нормальные старшеклассники, пойти на линейку в новой школе, я полечу в Кишинев играть с Нестру, а потом лечу в ГДР. Не то чтобы меня это сильно огорчало, как-никак я делал то, что должен. Связал свою жизнь с футболом и двигался вперед. Но все равно какое-то волнение, пусть и не очень сильное, у меня было. Покопавшись в себе, я понял, что к чему. Какая-то часть оригинального Ярослава Сергеева, от которого, как я думал, остались одни воспоминания, не хотел расстраивать маму, которая хоть и смирилась с тем, что ее сын вместо нормального, с ее точки зрения, образования выбрал футбол, но все равно не могла не беспокоиться из-за этого. Но поделать с этим ничего нельзя. Такова судьба всех молодых спортсменов, которые вместо учебы соревнуются не только в пределах нашей страны, но и за границей. Из-за грядущей поездки в ГДР мне, кстати, пришлось получать не один паспорт, который в СССР выдается с 16 лет, а два. Вместе с внутренним мне нужен еще и заграничный. Я думал, что с последним возникнут проблемы, но уже 23-го я заполнил все необходимые документы и сфотографировался. Товарищ Ковалев, администратор молодежной сборной, который помогал мне с оформлением, сказал, что к 6-му числу все будет готово, включая и восточно-германскую визу. Так что советская бюрократия пока мне нравилась. Палки в колеса никто не вставлял. Напротив, все делалось максимально быстро. Хотя наверняка все дело в том, что я не обычный советский гражданин, а спортсмен. Притом не простой, а без пяти минут член сборной страны, пусть пока что молодежный. Не думаю, что будь я, допустим, туристом, который хочет посмотреть красоты братской Болгарии, мне бы удалось так быстро получить паспорт и визу. Скорее это было невозможно. Из-за всех этих бумажных дел я пропустил утреннюю тренировку 23 августа и попал только на вечернюю. Как и всегда перед домашней игрой футболисты «Торпедо» собирались на базе и ночевали тут. Как и на выездах, моим соседом по комнате стал Сашка Дозмаров, который очень подробно рассказал мне о том, что из себя представляет молодежная сборная Советского Союза сейчас. Он вместе с командой летал на товарищеский турнир во Францию в июне этого года, и когда узнал, что я получил вызов, то занял своими рассказами весь вечер. Сборная эта оказалась очень интересная. Несмотря на то, что она называлась молодежной, сейчас под этим понимается У-21, за нее совершенно официально играли футболисты, мягко говоря, постарше. Тот же Александр Тарханов, нападающий ЦСКА, которому в этом году исполнилось 29 лет, исполнял обязанности капитана аж в 4 играх молодежки в этом году. И он был не один такой. Например, на последнем рубеже сборной Валентина Николаева периодически играл Юрий Севуха, основной страж ворот харьковского «Металлиста», который тоже уже не мальчик. Севухе в этом году 25. Так что даже в молодежной сборной я буду белой вороной и самым младшим. Хорошо, хоть у юниоров такой ерунды нет, и там все как положено. В сборной Мосягина я буду среди плюс-минус ровесников. Утро 24 августа, дня, когда я впервые выйду на поле домашнего стадиона «Торпедо», было немного ветреным, и ночью прошел легкий дождь. Из-за особенностей календаря чемпионата страны с его переносами матчей отрыв «Спартака» от нас, который составлял после игры с минчанами 2 очка, вырос до 4. Так что спина наших красно-белых конкурентов, пусть и пока заочных, снова скрылась за поворотом. При этом у «Спартака» был еще и матч в запасе. Само собой, что его надо выиграть, чтобы превратить виртуальные 2 очка в реальные. Но все равно по потерянным они нас опережают на 6 баллов. Перед нами же маячила фигура в черно-оранжевой футболке. Перед этой игрой «Шахтер» опережал нас на 1 очко, правда, проведя на 1 матч больше. Так что по потерянным впереди были мы. Но, как и в случае «Спартаковского отрыва», этот самый матч в запасе еще выиграть надо. Утром на базе мы провели легкую тренировку, в которой впервые на моей памяти принял участие один из наших травмированных, Юрий Суслопоров. В прошлом году он был одним из основных игроков «Торпедо» в атаке, и, как говорили практически все, его отсутствие сильно сказывалось. Не так, как травмы двух ведущих нападающих команды, Риткауса и Петракова, но и без Суслопорова «Торпедо» приходилось трудно. За время тренировки я немного понял почему. Юрий, который был абсолютно растренирован после травмы, все равно произвел впечатление сильного опорника. С его возвращением защита «Торпедо» добавит в надежности, а ее нам не хватает. Прошлый матч в Минске это показал. Если бы этот высокий опорник был на поле, то наверняка мы бы увереннее играли бы в первом тайме. Надеюсь, что он скоро наберет форму и вернется в основу. После тренировки мы собрались в одном из учебных кабинетов базы, коих тут несколько, и Иванов огласил стартовый состав на сегодняшнюю игру. И среди 11 фамилий игроков, которые начнут матч с «Шахтером», он назвал и мою фамилию. В старте я заменил еще одного нападающего, Владимира Галайбу, который выходил в основном составе в игре против «Динамо». При этом Иванов решил выпустить меня не на острие, там позицию занял Коля Васильев. Я буду играть под ним. Меня это полностью устраивало. Можно сказать, что это моя любимая позиция. Само собой, что мое появление в старте означало, что во втором тайме меня наверняка поменяют, но сейчас это было абсолютно неважно. Главное, что я впервые в старте. Елена Тимофеевна приехала в Москву в день игры, рано утром. Из-за того, что матч команды сына пришелся на среду, ей пришлось, как она говорила, влезть в глаза одной из своих коллег, чтобы та подменила Сергееву во время практики. Но это того стоило. Приехав на Курский вокзал, она вслед за остальными пассажирами симферопольского поезда, сплошь загорелыми отпускниками, возвращающимися из Крыма, нырнула в метро и через 20 минут вышла на Павелецкой станции, где у ее мужа была служебная квартира. Самого Георгия Александровича она уже не застала, тот с утра пораньше уехал на ЗИЛ. Сына, из-за которого она и приехала, тоже дома не было. Встретила ее дочь. В итоге день мама с дочкой провели в посещении московских музеев. Обе они были большими любительницами этого дела, так что визит в Третьяковку слегка затянулся. Но в любом случае в 6 вечера обе были дома, как и отец семейства. Так что Сергеевы, все трое, были на стадионе вовремя. И уже там, из программки, они узнали, что Ярослав сегодня в старте. Глава 24. Сергеев. Сергеев. Георгий Саныч. Какой-то знакомый голос окликнул Георгия Александровича, когда тот с женой и дочерью вышел из метро и вместе с рекой других советских любителей футбола шел к стадиону «Торпедо». Спустя секунду к Сергееву-старшему пришло узнавание, и он закрутил головой в поисках владельца голоса. Тот не стал играть в прятки и подошел сам. «Валерий Тимофеевич, рад видеть». Всемогущий директор ЗИЛа тоже шел на футбол. Сергеев видел его сегодня, и Валерий Тимофеевич успел сменить свой формальный костюм тройку на демократичную олимпийку с символикой Московской Олимпиады и брюки. Сайкина держала под руку женщина примерно его возраста, очевидно, жена. «Вот, Татьяна, познакомься. Это Георгий Александрович Сергеев, отец нашего торпедовского вундеркинда, Славы Сергеева. Георгий Саныч, это моя жена Татьяна. Очень приятно», ответил Сергеев и представил директору ЗИЛа и его жене своих супругу и дочь. «На футбол идете?» После того, как формальности были улажены, Сайкин задал вполне очевидный вопрос. «Да, сегодня у Славы первый домашний матч. Ну как можно такое пропустить? Вот, даже супруга приехала. Оставила своих оболтусов и приехала», ответил Сергеев. «Оболтусов?» переспросил Сайкин. «Именно что оболтусов, Валерий Тимофеевич», с легкой улыбкой ответила Сергеева. «Я классный руководитель класса, где Слава учился до всей этой истории. А это выпускники, да еще и такие, каких у нас в школе еще не было. За ними нужен глаз да глаз. Понятно, а знаете что? Мы с Татьяной тоже на футбол идем. Так что приглашаю вас посмотреть на игру вашего Славы вместе. У меня пропуск вложу на западной трибуне. Места всем хватит». Построенная в 1976 году западная трибуна стадиона «Торпедо» выгодно отличалась от большинства подобных ей объектов. Ложи для особо важных гостей пока что были редкостью на футбольных аренах Советского Союза. Во всей РСФСР, кроме «Торпедовской», были всего три. На стадионе имени Кирова в Ленинграде, в Лужниках и на «Динамо». В остальных республиках к этому относились проще. Ложи, да еще и с куда более высоким уровнем сервиса, были в Киеве, Тбилиси, Баку, Кишиневе, да много где. Но в РСФСР к привилегиям относились немного по-другому. «С удовольствием, спасибо, Валерий Тимофеевич», Ольга не дала сказать отцу ни слова, тут же взяла инициативу в свои руки. Она хорошо знала своих родителей и понимала, что те могут и отказаться от такого щедрого предложения из-за своих убеждений. «Ни к чему коммунисту отрываться от народа», примерно это она боялась услышать. А она, в отличие и от отца, и от матери, не считала роскошь чем-то зазорным, скорее наоборот. Скоро же придет пора вернуться в аудитории первого меда, и возможность бросить небрежное. «Да, мой брат за «Торпедо» играет, я смотрела его игру с «Шахтером» из ложи для почетных гостей», стоило очень многого. Так что Оля опередила отца. Тому оставалось только рассмеяться и согласиться. Когда Сайкина и Сергеева вошли в ложу для почетных гостей, она была не пуста. Сразу несколько мужчин пожилого и среднего возраста при виде прекрасных дам встали со своих мест. Одним из них был Владимир Сальков, в прошлом главный тренер «Торпедо», который сейчас занимал аналогичную должность в олимпийской сборной. Он по долгу службы знал Сайкина и представил вновь прибывшим всех своих спутников, которыми оказались еще три тренера сборных: Николаев из молодежки и Мосягин с Игнатьевым из юниорской. Последний, к слову, тоже когда-то тренировал «Торпедо». Узнав, кто сегодня пришел посмотреть футбол вместе с Сайкиным, все трое изрядно обрадовались. «Это удачное совпадение», — сказал Сергей Мосягин, главный тренер юниорской сборной. «Мы с Борисом Петровичем здесь по душу вашего сына. Слава нам всем очень нравится. Всего 16 лет, а уже такое мастерство. У него большое будущее». «Спасибо, Сергей Михайлович, нам очень приятно», — поблагодарил тренера юниорской сборной Сергеев. «Я слышал, что вы хотите, чтобы Слава играл в вашей команде в следующем году. Это, товарищ Сергеев, дело практически решенное. Единственная причина, по которой Ярослава может не быть в нашей сборной, ну кроме травм, конечно, это чудо». «Простите, я не очень поняла, Елене Тимофеевне очень не понравились слова про травму ее сына». Но она решила не заострять на этом внимание и задала нейтральный вопрос. «Я про команду нашего коллеги, уважаемого Валентина Александровича. У них в ноябре игра с португальцами, последняя в отборе. А там ситуация сложная, нужно не только побеждать, но и ждать осечки от поляков. Вот эту возможную осечку я и называю чудом. Если она случится, то Ярослав вместо юниорской сборной поедет в молодежную. Только и всего». «Понятно, спасибо. Вы так уверенно говорите о перспективах нашего сына в сборных страны. Мне даже как-то неловко от такого количества авансов», — сказала Сергеева. «О, можете мне поверить, они полностью оправданы. Ярослав — удивительный игрок. Таких в нашем футболе давно не было. Я бы сравнил его с Эдиком Стрельцовым в молодости», — вмешался в разговор Николаев, не по манере игры, а по таланту. «Само собой, что сейчас говорить о том, что он точно вырастет в по-настоящему большого игрока, немного рановато, но мы все, товарищи, должны ему в этом помочь. И тренеры сборных всех уровней, и, само собой, вы, родители. Да и к вам, товарищ Сайкин, это тоже относится», — обратился Николаев к директору ЗИЛа. «Торпедо и ЗИЛ — это фактически братья, и ваш завод старший, а старшие младшим помогать должны, просто обязаны. Так мы уже помогли, Валентин Александрович», — сказав это, Сайкин заговорщически подмигнул Сергееву, как бы напоминая последнему, из-за чего команда Стрельцова приехала в Амценск, «и еще поможем, если будет нужно. Кстати, Валерий Тимофеевич», — оживился молчавший до этого Игнатьев, «у вас же в Автузе сейчас еще два очень хороших парня учатся. Братья Савичевы, они наши торпедовские, играли в ВШМ. Когда они, наконец, за «Торпедо» играть будут, то у Иванова может получиться очень крепкая банда. Слава Сергеев и два Савичева. Вопрос с нападением точно закроют лет на 10. И Николаев, и Мосягин, услышав это, кивнули, само собой, что все они знали не понаслышке о братьях Савичевых. Как-никак молодые футболисты, это их работа. За этими разговорами время до начала матча пролетело незаметно, и когда раздался стартовый свисток, внимание собравшихся переключилось на поле. Там «Торпедо» разыграла мяч, и игра началась. 24.08.1983, 19.00, Москва, стадион «Торпедо», солнечно, плюс 22 градуса, 14 тысяч зрителей. Матч 26 тура чемпионата Советского Союза по футболу среди команд высшей лиги между командами «Торпедо», Москва, Шахтер, Донецк. Судьи: Р. Рагимов, А. Нагибиков, О. Дурмушев, все, Баку. «Торпедо», футболки, синие. Чанов, Пригода, К. Певцов, Гостинин, Жупиков, Петренко, Дозмаров, Васильев, Сергеев, Полукаров, Соловьев. Тренер: В. К. Иванов. Шахтер, футболки, черно-оранжевые. Елинскас, Варнавский, Сопка, Покидин, Пархоменко, Рудаков, Ященко, Соколовский, К. Морозов, Родинка, Грачев. Тренер: В. В. Носов. Мы с Васильевым разыграли мяч в центре поля, и игра началась. Коля сразу потрусил на чужую половину, Ну а я остался в центральном круге и через несколько секунд получил мяч от Сашки Дозмарова. Сразу показывать товар лицом я не стал, это сейчас ни к чему, поэтому я просто отдал в касание на Петренко и тут же открылся на свободном месте. Тот меня, конечно, видел, но отдал назад, Соловьеву. Что ж, так тоже можно. Первую минуту мы практически шагом катали мяч, без особого продвижения вперед, пока все тот же Петренко не решил навесной передачей найти на линии штрафной Шахтера Васильева. Коля не обладает богатырской статью, так что в верховой борьбе он не преуспел. Мяч достался защитникам Шахтера, которые тут же перевели игру на нашу половину. Первые пять минут что мы, что гости совершенно не форсировали развитие событий, скорости были, прямо скажем, черепашьи, и никто не делал никаких попыток обострить игру. Говоря языком футбольных штампов, команды присматривались друг к другу. Так что настоящий футбол начался на шестой минуте. И начали его не мы. Соколовский внезапно для нашей защиты ускорился с мячом, обыграл Жупикова и прокинул мяч мимо преграды. За нашим капитаном была уже штрафная с одиноким Чановым, так что Сергей поймал Соколовского на бедро. Само собой, что судья тут же показал желтую карточку и назначил штрафной. До ворот было метров 18. Бить вызвался сам пострадавший, и так получилось, что все торпеда, кроме меня, оказалось за линией мяча. Даже Васильев, и тот занял место в стенке. Соколовский разбежался, пробил, и мяч в результате как раз и угодил в Васильева. Притом в очень чувствительное место. Коля скривился от боли и временно выключился из игры. Ну а мячом завладел Серега Петренко, который выбил мяч перед носом у сразу двух игроков Шахтера. Вынос получился не очень удачным, мяч в итоге прилетел к защитнику гостей Сопко, который тут же попытался вернуть его в атаку. Вот только у него это не получилось. Я успел его накрыть и неожиданно для этого игрока с по-борцовски перебитым носом вступил с ним в силовую борьбу. Толчок плечом в плечо, Сопко потерял контакт с мячом, и я выхожу победителем из этой дуэли. Наверное, в этом моем успехе куда больше удачи, чем мастерства. Сопко производил впечатление игрока, который на силовой борьбе собаку съел. Но и на старуху бывает проруха. Обрабатываю мяч, стоя спиной к чужим воротам, обыгрываю все того же защитника и отдаю на фланг Дозмарову. Тот, получив от меня мяч, попытался убежать от своего опекуна по флангу, а я поддерживал его рывок по центру. У Сашки частенько ноги бегут быстрее головы, но в этот раз он сыграл очень грамотно, дотащил мяч практически до штрафной, притормозил и отдал мне. Правда, не очень удобно, в недодачу. Так что пару мгновений я потерял, но когда обработал мяч, тут же пошел в обыгрыш. Одно обманное движение, второе и есть. Мой оппонент, универсал Варнавский, выдергивается на меня и тут же оказывается обыгранным. Я прокидываю мяч мимо него, вхожу в штрафную, ускоряюсь и тут же, не думая, бью по воротам в ближний от вратаря угол. Вратарь гостей Елинска складывается, отбивает, но мяч отлетает ко мне, и тут же следует второй удар. Теперь уже не низом, а верхом, так, чтобы Елинскас не достал. И да, он не достает. Мяч перелетает его, пересекает линию ворот и замирает в сетке. Это гол, который выводит торпеда вперед и продлевает мою результативную серию до трех матчей. Ай да Славка, вот ведь кудесник, эмоционально говорил товарищ Сайкин, обращаясь ко всем собравшимся. Ай да Сергеевы, какого сына вырастили, пили, как есть пили. Елена Тимофеевна, слыша это, улыбалась во все свои 32 зуба. Похвала в адрес ее сына была ей очень приятна. А то, как тысячи и тысячи людей, пришедших сегодня на стадион, приветствовали успех Ярослава, было еще одним подтверждением того, что да, и ее муж, и сын с дочерью были правы, а она ошибалась. Но признание этой ошибки, притом такое громогласное, дарило ей чувство настоящего счастья. Мой гол стал катализатором для этой игры. Шахтер тут же побежал отыгрываться, и нам всем, включая игроков атаки, пришлось больше думать о том, чтобы не пропустить. И пару раз мы были очень близки к этому. Шахтер показал, что с физикой у них все в порядке, и не только игроки торпеда умеют быстро бегать и бороться за мяч. И на 20-й минуте мы чуть было не пропустили. Ященко прошел по флангу до нашей лицевой, прострелил вдоль ворот, и Вася Жупиков сыграл рукой. Пенальти. Притом очевидный, и сам Жупиков, не кто-то другой, даже не пытались спорить с судьей. К мячу подошел штатный пенальтист Шахтера Соколовский, разбежался, пробил и от недовольства собой с силой махнул рукой. Даю голову на отсечение, что Чанов знал, куда украинец будет бить, наверняка знал. Так что счет не изменился. Через пару минут все тот же Соколовский снова угрожал нашим воротам, теперь со штрафного, но Чанов опять его переиграл. Ну а за 10 минут до перерыва мы забили еще раз. Притом гол получился чем-то похожим на первый. Шахтер снова получил право на стандарт, на сей раз угловой. Последовала передача в центр нашей штрафной, Чанов сыграл кулаками, и мяч, вылетев из штрафной, оказался в ногах у Васильева. Коля попытался его выбить еще дальше, но вместо этого сыграл очень неловко, и мяч в итоге прилетел к Сопко. Тот отдал пас в касание на своего партнера по защите Покидина. Отдал и тут же выругался, нецензурно. Потому что я успел перехватить эту передачу и сразу же пошел в дриблинг. Обыграл догнавшего меня Покидина, резкой сменой направления один раз ушел от Сопко. Потом снова обыграл его же и отдал пас на Петренко. Тот успел добежать от нашей штрафной до чужой. И не вознаградить этот рывок передачей было ну никак нельзя. Сергей получил мяч, вошел в штрафную и пробил в противоход Елинскосу. Надо отдать должное вратарю Шахтера, с координацией у того все было в порядке. Он успел сложиться в нужную сторону и отбил, но только для того, чтобы через секунду в отчаянии ударить кулаком по земле. Мяч от его перчатки отлетел точно ко мне, и я точно таким же парашютиком, как и 25 минут назад, отправил его в ворота. 2-0. Отлично, просто отлично. Твою мать, опять этот пацан, да он издевается. Злобно думал Александр Сопко, которого дважды за первый тайм выставил дураком этот наглый школьник. Таких учить надо. «Только получи мяч, гаденыш!» «Славка, аккуратней!» — сказал подбежавший ко мне Коля Васильев. «Аккуратней с чем? С их третьим номером. Он точно тебе в ноги хочет въехать. Ты его довел?» «Да, два. Давай без фокусов сейчас. Не надо. Понял, спасибо. Без фокусов», — повторил Васильев. «А ведь все серьезно. Во время обеих голевых атак я несколько раз обыгрывал этого борца. И сейчас не травоядная середина 21 века. Сейчас 80-е, и прилететь мне тут может так, что мало не покажется, надо быть поосторожнее. Поэтому когда я в следующей атаке получил мяч в зоне Сопко, то тут же избавился от него, отдав передачу в касание на Петренко. Получилось, точно, не очень опасно. Да и все равно, уже избавившись от мяча, мне пришлось уклоняться от скотского подката Сопко. Если бы не предупреждение Коли, то защитник Шахтера меня бы срубил. Правда, это была его единственная попытка отомстить мне. Уже через минуту сначала Вася Жупиков, а потом и наш капитан Володя Пригода наглядно объяснили Сопко, что можно, а что нельзя. Пригода для этого дела даже прибежал на угловой и немного пообщался с Сопко с помощью локтей. Притом за это Володе ничего не было. Мужики очень умело закрыли его от взглядов судей и бокового, и главного. Так что профилактическая беседа осталась безнаказанной. Ну а потом у Сопко и вовсе пропала возможность для мести. У Иванова тоже глаза на месте, и он просто взял и поменял меня в перерыве. Второй тайм прошел в атаках Шахтера, и в одной из них судья Рагимов снова поставил пенальти в наши ворота. После очередного углового один из игроков Шахтера пробил головой, и Гостинин выбил мяч из ворот рукой. В этот раз бить вызвался не Соколовский, а Грачев. Но и он не смог переиграть Чанова. Так что матч так и закончился со счетом 2-0. Мы обогнали Шахтер не только по потерянным, но и по набранным очкам, и гонка за Спартаком продолжилась. Как и победная серия Торпедо, которая продлилась до 6 игр. Правда, уже в следующем матче она могла и прерваться. В гости к нам приезжал лидер чемпионата, Днепр. Глава 25. «Юр, а может, мы ошиблись?» – спросил у брата Николай Савичев. Только что по первой программе центрального телевидения закончилось футбольное обозрение, в котором его бессменный ведущий целых 10 минут посвятил рассказу о, как он его назвал, новом лидере атак московского «Торпедо», нападающем Ярославе Сергееве. Этот взявшийся буквально из ниоткуда школьник сходу заиграл в основном составе «Торпедо» и, проведя на поле в общей сложности каких-то 85 минут в трех матчах, уже забил 4 гола и отдал одну голевую передачу. И это в 16 лет. Ты о чем? Да смотрю я на этого Сергеева, и как-то не по себе. Нас же в «Торпедо» звали. Сейчас могли бы точно так же играть, как и он. Хочу тебе напомнить, братец, что мы оба решили, что Рожков, тренер братьев Савичевых в ФШМ, в футбольной школе молодежи и одноименной команде второй лиги, прим автора, прав, и нам пока что рано играть в высшей лиге. Так-то оно так. Вот только Сергеев нас младше на 2 года, а уже в основе «Торпедо» играет. При том, как играет. 4 гола. И что ты предлагаешь? Отыграть все назад и позвонить в Торпедо? Так, мол, и так, все осознали и готовы выступать, а почему бы и нет? Ты точно сможешь очень быстро попасть в состав. Да и я вроде как не пальцем деланный. Из двух братьев именно Юрий считался более талантливым, и это было объективное мнение. Николай это прекрасно осознавал. Ладно, давай попробуем. Может, что и получится. Утром следующего дня Юрий позвонил Валерию Филатову, помощнику Иванова, который активно агитировал братьев за переход в Торпедо. Услышав Юрия, Филатов обрадовался и, не дав тому договорить, сразу сказал: «Да, отлично. Приезжайте на Восточную улицу. Прямо сейчас приезжайте. Савичевы, говоришь», — задумчиво сказал Иванов Филатову. Тот сразу после звонка Юрия буквально побежал к своему шефу: «Те, которых ты к нам сватал весной. Я же ничего не путаю». «Нет, Валентин Казьмич, не путаешь. Именно они. Ребята хорошие, сам знаешь. Может и не такие, как Слава Сергеев, но дай срок, и оба будут в основе. И ты представь, какой у нас состав может быть в следующем году. Сергеев и два Савичева. Да тебя за такую работу с молодежью на руках федерации носить будут. Ага, или шею намылит, если этот пионеротряд провалится». «Не провалится. Не забудь, у нас еще и Редко с Суслопоровым вернутся. Так что в любом случае будет кому играть что в атаке, что в опорной зоне. А тут еще и молодые. Нет, Валентин Казьмич, я считаю, что надо брать Савичевых. Надо», — задумчиво и как-то протяжно произнес Иванов и, задумавшись, замолчал. «Это смотря кому надо. И зачем надо? Не понял. Валентин Казьмич, ты чего? Как это кому и зачем? Нам надо Торпедо. Торпедо. Ну да. А вот ответь мне, Валерий Николаевич, нам в следующем сезоне нападающих солить или мариновать? Не понял. А что тут непонятного? Смотри сам. Андрей Редкоус нападающий? Нападающий. Иванов сам ответил на свой вопрос. А Коля Васильев? Тоже. Володя Кобзев? Аналогично. Валера Петраков? Сам понимаешь. Да, да, да. И что? А то, что даже без Сергеева у нас уже 4 нападающих, каждого из которых можно назвать игроком основы. Плюс Ярослав, 5-й, и его место в команде сомнению не подлежит. Итого у нас уже 5 нападающих. И это не считая тех, кто у Эдика играет. Соломатин, Жиланов, Аханов. Да и Валентин тоже нападающий. Иванов вспомнил о сыне. И к ним ты предлагаешь еще 2 молодых. Состав не резиновый, и всех мы не уместим в нем. С кем ты предлагаешь попрощаться? Давай, Валерий Николаевич, излагай свое видение состава московского Торпедо на следующий год. В этом мы, понятное дело, на твоих Савичевых сначала в дубле посмотрим. Они такие же мои, как и твои, Валентин Казьмич, — насупился Филатов. А ты давай к словам не цепляйся, отвечай по существу. По существу? Ладно, давай по существу. С Сергеевым все понятно. Притом понятно не только мне и тебе, но и всем остальным тренерам Советского Союза. Если с таким стартом, что он выдал, мы не будем его выпускать в основе в следующем году, то нас никто не поймет и включит ресурсы, чтобы увести его из Торпедо, как пить дать включит. Поэтому место Сергеева не обсуждается. Парень будет играть. Ну, допустим. Ты продолжай, Валерий Николаевич, продолжай. Идем дальше. Савичевы. Вот ты сказал, что в этом сезоне ребята будут в дубле. Так и в следующем они пусть поиграют у Стрельцова, наберутся опыта. Это в любом случае куда более высокий уровень, чем и в ШАЭМ. Плюс мы их будем постепенно подтягивать к основному составу. Я уверен, что Николай и особенно Юрий куда лучше, чем те же Жиланов и Соломатин. Последнему я бы вообще уже сейчас другую команду начал искать. Думаю, ты сам понимаешь почему. Услышав это, Иванов кивнул. С Филатовым они обсуждали поведение Соломатина в матче с Минском. То, что никакого взаимопонимания между молодыми футболистами Торпедо не было и в помине, заметили все. Ну, допустим. А выводы-то из твоей речи какие? Пока что я услышал только очевидное. Выводы? А выводы очень простые. Как минимум 2 нападающих у нас лишние. И я думаю, что это Петраков и кто-то из пары Васильев-Кобзев. Им нужны новые команды. Петраков, Васильев, Кобзев. Они круто, Валер. Почему они, а не те же Жиланов, Соломатин и Аханов? Тот же Петраков в этом сезоне 8 мячей забил, а Аханов 0. Но ты предлагаешь именно Валере на дверь указать. Так тот же Аханов как сидел в дубле, так и будет там сидеть. Давай называть вещи своими именами. Все, кто играет у Эдика сейчас, не будут игроками основы. Ни сейчас, ни через 5 лет. Там просто нет перспективных игроков. А Петракова, как и Васильева с Кобзевым, в дубль не отправишь, во всяком случае, надолго. Их и ни за что туда отправлять, и они просто этого не заслуживают. Это все слишком хорошие футболисты, так что нужно искать им другие команды. В принципе, все логично, Валер. Я и сам думал примерно в том же ключе. И раз уж ты первым Петракова назвал, то по нему вопрос решить не просто, а очень просто. Уверен, что Волчок из Локомотива его с руками оторвет. Как-никак Валера уже играл за них, даже лучшим бомбардиром был. Вернется, скажем так, в родную гавань. Локомотив, Валентин Казмич, а пятому колесу не жирно, да и все-таки это первая лига. Может быть, подумаем над другими вариантами, а Локомотив чем плох? Петраков поможет команде бороться за возвращение в элиту нашего футбола. Да и Торпедо при таком варианте хорошо выглядит. Мы соседям помогаем. В Моссовете такое точно оценит. Вот только не надо политику тут разводить, Валентин Казмич. Или ты кабана наслушался? Кстати, как там его назначение в Москомспорт? Считай, что дело решенное. Да, это хорошо. Нет, Локомотив для Петракова – это слишком. Вернее, Петраков для них. Ну, допустим, а что не слишком? Давай, стратег, предлагай. Да знаешь, Валентин Казмич, у меня тут мыслишка одна есть. Правда, она на слухах основана. Хотя нет, не будем об этом. Так, что ты тут как девица жмешься? Будем, не будем. Говори, раз начал. Да ерунда. Товарищ Филатов, то ли в шутку, то ли всерьез Иванов повысил голос. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Я слышал, что Заваров у Морозова не очень доволен своей ролью в команде. И вроде как он к Спартаку присматривается. Заваров, само собой, не Морозов. Может быть, нам того, провентилировать вопрос? Так, Иванов резко встал и как-то даже нервно прошелся по своему кабинету, где шло это импровизированное совещание. Заваров, Заваров, Заваров, это хорошо, даже очень. И ты, если я правильно тебя понимаю, предлагаешь обмен. В Киев Валеру Петракова, а нам Заварова, так? Ну да, так, сам посмотри, у Динамо в этом сезоне нападающие, мягко говоря, не блещут, что Блохин, что Евтушенко. Для них Петраков может быть хорошим усилением. Иванов тут же зарылся в статистику этого сезона, и то, что он увидел, в принципе подтверждало слова Филатова. Легендарный Олег Блохин, обладатель золотого мяча 1975 года, на текущий момент забил всего 6 мячей, а еще один упомянутый Филатовым нападающий, Вадим Евтушенко, 8, из которых 3 пришлось на последний матч с черноморцем, в котором Динамо размазало соперника по полю со счетом 6-0, В том розыгрыше чемпионата СССР Блохин забил 10 мячей, а Евтушенко – 11. Но из 10 голов Блохина 4 пришлись на 2 последних тура. У Евтушенко 3 гола в 4 последних турах. Так что на момент разговора на двоих они забили 14, прим автора. Да, статистика Валеры ничуть не хуже, чем у Блохина с Евтушенко, согласился Иванов. Вот только Заваров моложе Петракова, и он тоже показывает хорошую результативность, особенно для полузащитника. 5 голов, по нынешней жизни это немало. Валентин Казмич, побойся Бога. Если уж мы тут в Москве знаем, что Заваров недоволен тем, как у него в Киеве идут дела, то неужели ты думаешь, что Морозов с Лобановским не в курсе? Проблемный он для них сейчас, проблемный. И в следующем сезоне скорее всего уйдет в Спартак. А тут мы с предложением об этаком обмене. Мы им Валеру, а они нам Заварова. Я бы как минимум задумался. Очень крепко задумался. А разница в возрасте у них небольшая, всего 3 года. Валера в любом случае куда моложе Блохина, который и не собирается заканчивать. Это верно, задумчиво сказал Иванов. То, что предлагал Филатов, нравилось Валентину Казмичу. Это решало сразу несколько проблем. И микроклимат в команде наверняка улучшится. Как ни крути, но совсем юный по любым меркам Сергеев занимал место куда более опытных игроков. То, что делал он это абсолютно заслуженно, дела не меняло. Вопрос профессиональной ревности все равно стоял. Уход Петракова, да еще и такой, в более статусную команду, проблему снимал. Из чисто футбольной точки зрения появление Заварова в Торпедо смотрелось очень интересно. Это существенно усиливало нападение Торпедо, делало его достойным команды претендента на чемпионство. А именно таким хотел видеть свой клуб Иванов в следующем сезоне. Возвращение Риткауса с Суслопоровым вместе с внезапно появившимся в составе Торпедо Сергеевым делали заводчан серьезной силой в чемпионате и Кубке страны. Савичевых, кстати, Иванов тоже считал серьезным усилением, во всяком случае, будущим. В составе Ившаем братья смотрелись очень убедительно и по-хорошему были готовы ко взрослому футболу уже сейчас, в 18 лет. В том, что и Юрий, и Николай, это не Аханов или Жиланов с Соломатиным, Валентин Казмич не сомневался. Ладно, идея с Заваровым и правда хороша, я поговорю с Сайкиным. Киев, это Киев. На Украине у него наверняка сказочные условия. Нам нужно предложить ему не хуже. Машина, квартира, все по высшему разряду. Он говорил, что ЗИЛ готов помогать команде, так пусть помогает. А насчет Васильева и Кобзева ты тоже прав. И из этих двух Коля будет кандидатом на выход, хоть в тот же Локомотив. Хотя ему и в высшей лиге команду найти можно легко. Ну так что, как поступим с Савичевыми? Филатов вернулся к первоначальной теме разговора. Да, они нам нужны, все верно. Хорошо, я с ними разговаривал весной, Юра позвонил мне сейчас, так что мне ими и заниматься, верно? Конечно, ну тогда я пойду. Ты когда планируешь насчет Заварова вопрос решать? Вот ты уйдешь, я и начну, Иванов показал на телефон. Понятно, Валерий Николаевич, не в службу, а в дружбу. Ты же все равно к Эдику идешь сейчас, передай, что у меня к нему разговор есть. Конечно, сказал Филатов и вышел. Пока Иванов ждал Стрельцова, он сделал сразу два звонка. Первым его собеседником стал глава Федерации футбола СССР Борис Николаевич Топорнин. Торпедовская легенда хорошо его знала, и отношения между Ивановым и Топорниным были хорошие. «Борис Николаевич, здравствуй, это Иванов», — сказал торпедовский тренер в трубку. «Обижаешь, Валентин Казмич, как будто я тебя мог не узнать», — раздался ответ. «Какими судьбами? Твой молодой вчера сыграл ну просто шедеврально, само собой», — Топорнин имел в виду Сергеева. «Да вот, мысль мне одна в голову пришла». Как раз насчет славы Сергеева, и без тебя никак, ты уж прости, Валентин Казмич, ну что ты, тренеру такого перспективного парня федерация завсегда навстречу пойдет, у нас на всех уровнях его обсуждают и очень ждут, прям так на всех, Борис Николаевич, ты еще скажи, что Валерий Васильевич моего парня в сборную вызвать хочет, ладно, уел, Лобановского оставим за скобками, но в целом все так, с чем помочь-то, да вот, думаю, в каком окружении Ярослав будет играть в следующем году. Такому бриллианту и оправа нужна соответствующая. Я партнеров имею в виду. Спасибо за пояснение. Сам бы я не догадался. В голосе Топорнина явно послышался сарказм. Судя по тому, что ты мне позвонил, речь будет идти о ком-то очень непростом. Верно. Я хочу попробовать переманить Заварова к себе. Заварова, ты серьезно? С чего Морозову с Лобановским его к тебе отпускать? Так я не с пустыми руками. Хочу предложить им Петракова. Валера отличный нападающий, но с появлением Сергеева лишний. А у Динамо с нападением не то чтобы здорово. А так как Киев, это Киев, то мне нужен мощный союзник. Такой, как ты. Посредник, значит, тебе нужен? Понятно. Ладно, я на твоей стороне. Бесков тебя возненавидит. Последние слова Топорнина обрадовали Иванова и дали понять, что этот переход очень реален. Да ладно, пусть ненавидит. Тем более, что он это очень недолго делать будет. Мы возьмем и прибьем Днепр в следующем туре. Ненависть сразу и кончится. Прям-таки прибьете? Раньше это называли головокружением от успехов. Нет, мы можем и проиграть или сыграть в ничью. Но что-то мне подсказывает, что шансов у нас поболее, чем у Днепропетровска. Ладно, увидим, кто кого прибьет. Борис Николаевич, раз уж мы заговорили о Днепре, может быть, мы сможем в Лужниках сыграть? Лидер чемпионата приезжает, а у нас в составе такой парень. Уже сейчас заявок на билеты больше, чем вместимость нашего стадиона. Лужники? Ладно, будут тебе Лужники. Они как раз свободны. Вот спасибо, обрадовался Иванов. А насчет Заварова? Я с Сайкиным этот вопрос обсужу и потом к тебе приеду. Договорились? Да, только не затягивай, сказал Топорнин и положил трубку. Решив первый вопрос и попутно выбив главную спортивную арену под следующий матч, Валентин Казмич позвонил директору ЗИЛа. В отличие от Топорнина, тот взял трубку далеко не сразу. Иванову пришлось подождать. Но оно было не напрасно, Тренер Торпедо дозвонился, и этот разговор был даже короче предыдущего. Сайкин пребывал в самой настоящей эйфории и сразу же сказал, что сегодня на Зиле чуть ли не самый производительный день за последний год. Вверенный ему завод гудел от восторга после игры с Шахтером, и работа кипит. Так что он готов буквально на все ради Торпедо. Просьбу Иванова Сайкин даже не дослушал и сразу же сказал, что тот может обещать Заварову все и даже больше. Так что и с этой стороны Иванов заручился поддержкой. Ну а потом пришел Стрельцов. С ним Валентин Казмич обсудил появление Савичевых в составе и то, что требуется от тренеров дубля в работе с ними. Но это было не все. Слова Филатова насчет Соломатина не прошли мимо ушей Иванова, и тот поручил Эдуарду Анатольевичу подготовить список игроков дубля, которые, по мнению последнего, не имеют перспектив в Торпедо. Перестраивать команду так перестраивать, подумал в тот момент Иванов. Стрельцов, кстати, к этой идее отнесся с пониманием и сказал, что у него и у самого были похожие мысли. Так что расстались они вполне довольными друг другом. Забегая вперед, можно сказать, что затея с Заваровым удалась. Торпедо договорилась с киевским «Динамо», и условия, предложенные автозаводцами, устроили самого игрока. Правда, оба перехода должны были состояться уже после окончания сезона. Но это было не принципиально. Глава 26. Лариса Ивановна Кострикова, директор московской школы номер 627 имени генерала Лилюшенко, уже собиралась ехать в РАН, как в дверь ее кабинета постучали. «Войдите», — крикнула Лариса Ивановна, и через несколько секунд в дверном проеме показалась Шурочка, ее секретарша, которая по совместительству была и еще секретарем комсомольской организации школы, само собой учительской. При виде своей секретарши Лариса Ивановна непроизвольно поморщилась. Будучи педагогом старой закалки, она не одобряла нарочитую роскошь, с которой та одевалась. Шурочка была этаким гиперболизированным вариантом главной секретарши советского кино, Верочки в исполнении Ильи Ахиджакова из «Бессмертного служебного романа». Хуже всего было то, что как-то повлиять на эту взбалмошную девицу Лариса Ивановна никак не могла. Отец мужа ее секретарши занимал высокую должность в Моссовете. Оставалось только терпеть. «Лариса Ивановна, к вам Сергеева Елена Тимофеевна, мать Ярослава Сергеева». «Сергеев, это тот футболист?» «Да, все верно». «Хорошо, пусть войдет». Через пару секунд в кабинет директора 627 школы вошла женщина средних лет. «Здравствуйте», – вежливо сказала Кострикова своей гостье, – «проходите». «Чем могу помочь?» «Лариса Ивановна, я мама Ярослава Сергеева, начало та, и тоже учительница. Так уж получилось, что мой сын будет доучиваться у вас последний год, и я решила лично прийти познакомиться и с вами, и с учительским составом. Ситуация у нас сложная, сами понимаете». «Понимаю. Постоянные разъезды, сборы, игры. Ярослав не первый спортсмен, который у нас учится». «Да, все верно, 1 сентября, например, вместо того, чтобы пойти на линейку, Слава летит в Кишинев играть, потом у него сборы в молодежной сборной и поездка в ГДР на товарищескую игру. А я переживаю, боюсь, что его образование по сути закончено. Ну какая может быть учеба при такой жизни? Я вас прекрасно понимаю, коллега», — снова сказала Кострикова. «Но что мы можем сделать? Это обычная практика для молодых спортсменов. Скажите спасибо, что ваш сын хотя бы до 10 класса учился нормально. Сами же знаете, как бывает с гимнастками, например, девочке 12 лет, а она уже вовсю по Мирну катается. Какая уж тут учеба. Но не переживайте, обещаю, что я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы ваш сын получил от нашей школы максимум». «Спасибо, Лариса Ивановна, я очень на это надеюсь», — сказала Сергеева. «Очень. Ярослав у нас очень умный и ответственный. До всей этой футбольной истории я надеялась, что он в педагогический поступит, учителем математики станет. А получилось вот так. Пойдемте, я вам покажу нашу школу, проведу небольшую экскурсию и познакомлю с учителями», — предложила Кострикова. «Да, пойдемте», — согласилась Сергеева. Когда женщины вышли из кабинета директора и подошли к лестнице, ведущей на первый этаж, директор школы спросила: «А почему вы одна? Муж у вас, я так понимаю, на Зиле работает?» «Да, все верно. А Слава в который раз не смог. Я специально приехала из Мценска, где мы живем. А у него завтра игра с Днепром, и тренер за сутки всю команду на базу посадил. Но хотя бы послезавтра он сможет прийти, хотя бы для формального знакомства. Боюсь, что нет. Первая игра в Кишиневе, а до нее вся команда тоже на базе будет. Да, сейчас важный отрезок сезона. Можно сказать, что определяющий. Место в тройке на кону. «Понятно, что Иванов команду на базу посадил», — сказала Кострикова. «А вы, как я понимаю, разбираетесь в футболе», — взяв небольшую паузу, заметила Сергеева. «Что поделать, если у меня и муж, и три сына за Торпедо болеют? Уже месяц дома только и разговоры про Торпедо, Сергеева, Иванова, Чанова и прочих. А уж когда моя банда узнала, что их новая надежда будет учиться в моей школе. Младший спит и видит, как познакомиться с вашим сыном, он у меня в третьем классе учится. Старшие у меня близнецы и уже студенты. А у меня дочь, тоже студентка, в первом меде учится, на втором курсе. Мои в ТУЗе, уже на третий курс перешли. Как и ваш супруг Назил собираются, инженерами». За разговорами Кострикова провела своей гости экскурсию по школе, и в ее процессе разговоры о детях сменились чисто профессиональным диалогом, в процессе которого товарищ директор поняла, что перед ней хороший специалист, который к тому же еще и имеет схожие взгляды на жизнь. И когда экскурсия подошла к концу, Кострикова уже не могла не спросить: «Елена Тимофеевна, а вы не хотите к нам пойти работать? Со ставкой проблемы не будет. Будете вместе с мужем в Москве, да и насчет сына волнений меньше будет. Что скажете?» «Ой, я не знаю, мне нужно подумать. Жора, мой муж, все-таки в командировке здесь, пусть и в очень длительной. Дома у него должность хорошая, да и я как оставлю своих оболтусов. За сына я, конечно, волнуюсь, но там у меня целый класс. Как они без меня?» «Понятно, но я и не предлагаю вам сразу дать ответ. Подумайте, обсудите с мужем. Все такая это Москва». «Спасибо, Лариса Ивановна. Я обязательно подумаю. И в любом случае за сына не переживайте. Я лично прослежу за тем, как он будет учиться. Еще раз спасибо». После победы над Шахтером и нас, основной состав и дубль заперли на базе. Как объяснил нам Иванов, он принял это решение из-за последних результатов команды. «У нас, мол, сейчас есть реальный шанс включиться в борьбу за медали, и мы должны этим шансом воспользоваться. Поэтому вместо законного отдыха и нормальной жизни у нас казарменное положение, которое для всех закончится только после того, как Торпедо вернется из Кишинева. Для меня же и после Нестру ничего не кончится. Из аэропорта я поеду не домой, а на базу молодежной сборной, готовиться к своему первому товарищескому матчу за молодежку». Логика у Иванова, конечно, вывернутая. Обычно в такой ситуации наоборот дает определенные послабления, в пределах разумного, конечно. Команда же и так на ходу, что нас лишний раз мучить тренировками и сборами. Как будто мы сами не понимаем, что к чему. Но он главный, ему и карты в руки. Из-за того, что дубль сидел на базе вместе с нами, Сосновой, под рукой у тренерского штаба оказалось достаточно футболистов, чтобы после тренировок, которые у обоих составов шли одновременно, проводить полноценные двусторонние игры. И на вот такой вот двусторонке я познакомился с двумя новыми игроками дубля, братьями-близнецами Савичевыми. Фамилия эта показалась мне смутно знакомой, и поэтому пришлось напрячь память. Через пару минут я вспомнил: «Ну, Савичев, убегай, забивай, я тебя умоляю». В исполнении Владимира Маслаченко. Не знаю, может быть это совпадение, конечно, но скорее всего кто-то из этих двоих как раз и был, вернее будет тем, кто забьет победный гол в Сеуле. И двусторонка меня в этом убедила. Играли братья очень прилично. Они достойно смотрелись даже на фоне основного состава, а уж среди дублеров и вовсе были чуть ли не лучшими. Даже странно, что я их раньше не видел. Еще одним достаточно заметным игроком был Суслопоров. Он достаточно быстро набирал форму, и хотя в игре с Днепром он точно не примет участие, у нас не та ситуация, чтобы не вполне готовый футболист вышел в опорную зону, но к концовке чемпионата, к играм с двумя «Динамо», «Пахтакаром», «Зенитом» и «Нефтчи» он скорее всего будет в порядке. Это тоже внушало оптимизм. Вася Жупиков, конечно, хороший парень, но его футбольных умений не всегда хватает. Нужен кто-то, кто сможет играть более надежно. Юра выглядел именно таким. Ну а если говорить о том, как мы готовились к Днепру, то, судя по всему, Иванов решил пойти на внешне рискованный шанс. Все говорило о том, что мы сыграем с Днепром первым номером, что казалось очень странным решением. Да, у гостей очень вовремя получил вторую желтую карточку их основной форвард Таран, на счет у которого к этому моменту было 10 мячей. Но все равно, Днепр сейчас это лидер чемпионата, который к тому же больше всех забил. Даже за вычетом Тарана у них в составе было достаточно игроков, способных наказать нас за дерзость. Один Протасов чего стоит. В этом сезоне он еще не стал той голевой машиной, в которую превратится позднее, но все равно, парню всего 19, а он уже игрок основы и автор 6 забитых мячей. Плюс у них в составе Лютый и Литовченко, еще 2 молодых, но уже матерых игрока. В общем, рискованно было готовиться играть с Днепром первым номером, но Иванов собирался сделать именно это. Само собой, что я не возражал, такой план подразумевал, буквально кричал, что у меня мяч сегодня будет много времени, а что еще надо атакующему футболисту? Пожалуй, только точности и хладнокровие. 30 августа 1983 года. Завод ЗИЛ. Центральная проходная. Гудит завод. Еще как гудит. Утро вторника такое, что кажется, что у всех десятков тысяч заводчан, от простых рабочих до инженеров, сегодня праздник. Хотя, к чему сомнения и недомолвки. Праздник на ЗИЛе, настоящий праздник. Случился он, правда, вчера, но радуются автозаводцы сегодня. А когда они радуются, то и работа спорится. А что за праздник? Так об этом может узнать любой, кто по какой-то причине вчера выпал из спортивной жизни не только завода, но и всей нашей страны. Вон, достаточно подойти к стендам рядом с проходной, отодвинуть плечом такого же, как ты, чудака и прочитать статью в Московском комсомольце. Чьи-то заботливые руки расклеили их достаточно, так что все желающие могут подойти и еще раз посмаковать вчерашние. Ай да торпеда. Торпеда, Москва, Днепр, Днепропетровск, 5-0, 3-0, 29-08-1983, понедельник, начало, 19-00, Москва, Москва, центральный стадион имени В. И. Ленина, облачно, плюс 20 градусов, 92 тысячи зрителей, судьи, А. Мильченко, Сухуми, Г. Сипиашвили, Т. Лацебидзе, оба, Тбилиси, торпеда, футболки, белые, Чанов, Пригода, К. Певцов, Жупиков, Шавика, Петренко, Дозмаров, 15 Галайба, 55, Васильев, Сергеев, 12 Кобзев, 46, Полукаров, Соловьев, запасные, 16 Сарычев, 13 Гостинин, 14 Жиланов, тренер, В. К. Иванов, Днепр, футболки, красные, Краковский, Кутузов, Дилай, Пучков, Лысенко, Павлов, Кузнецов, 14 Серебринский, 46, Литовченко, Устимчик, К. Протасов, Лютый, 17, Погорелов, 56, запасные, 16, Консевич, 12, Багмут, 15, Назаренко, тренер, В. А. Емец, голы, 1-0, Сергеев, 10, 2-0, Петренко, 36, 3-0, Сергеев, 43, 4-0, Кобзев, 50, 5-0, Васильев, 76, дублеры, 2-1, голы, Скородит, Аханов, червоный. В понедельник московская торпеда принимала лидера чемпионата, Днепропетровский Днепр. По просьбе руководства автозаводцев Федерация футбола СССР пошла навстречу организаторам и перенесла игру со ставшего родным, но скромного по вместимости стадиона на Восточной улице на главную арену страны, центральный стадион имени В. И. Ленина. Это решение стало настоящим подарком для всех любителей футбола столицы. Несмотря на непривычный для футбольных матчей понедельник, трибуны Лужников заполнились до отказа. Более 90 тысяч любителей футбола пришли посмотреть на эту игру, и футболисты их не подвели. Этот матч стал настоящим украшением тура. Дебют матча уверенно провели торпедовцы. С первых минут хозяева поля взяли игру под свой контроль, умело нейтрализуя молодых лидеров Днепра и при этом не забывая о собственных атаках. Можно даже сказать, что активная игра в атаке и стала залогом успешной обороны. Как сказал после матча главный тренер «Торпедо» Валентин Иванов, «Когда мяч у нас, соперник точно не сможет атаковать». Что ж, здесь нужно согласиться с правотой Иванова, не только великолепного в прошлом игрока, но и опытного и умелого тренера. Особенно впечатляла игра 16-летнего форварда хозяев Ярослава Сергеева, который раз за разом смело опускался в среднюю линию, получал мяч от полузащитников и своими нестандартными проходами ставил в тупик оборону гостей. Его смелый дриблинг и неожиданные передачи на партнеров раз за разом вынуждали днепрян нарушать правила. На 10-ти краткой минуте Сергеев, продолжая свою впечатляющую результативную серию, открыл счет великолепным ударом из-за пределов штрафной. Получив мяч от Петренко в центре поля, юный форвард на скорости прошел двух защитников и неотразимо пробил в дальний угол. Торпедовцы не снизили активность, и вскоре прорыв Соловьева защитники Днепра остановили недозволенным приемом. Пенальти уверенно реализовал Петренко. Положение гостей осложнилось после удаления Литовченко, получившего вторую желтую карточку за грубую игру против все того же Сергеева. Молодой полузащитник Днепра, явно расстроенный неудачным для его команды развитием событий, в порыве эмоций прибежал в среднюю зону и метрах в 25 от своих ворот откровенно грубо сыграл против юного форварда хозяев. Тот только чудом избежал травмы. Очевидно, что нервы подвели перспективного футболиста. Такие срывы, увы, нередко случаются у молодых игроков, когда матч складывается не в их пользу. Грубая игра Литовченко в этом матче стала неприятным сюрпризом для всех любителей футбола нашей страны, ведь за более чем 50 игр в составе Днепра этот талантливый полузащитник получил всего одну желтую карточку. Это случилось в сезоне 1982 года, а тут сразу две, притом в ситуации, когда его команде особенно сильно требовалась помощь в атаке. Из-за перебора желтых карточек игру пропускал самый результативный нападающий гостей Таран. Торпедовцы умело использовали численное преимущество, и незадолго до перерыва вундеркинд автозаводцев оформил дубль. На сей раз Ярослав получил мяч на правом фланге и продемонстрировал свой уже ставший фирменным дриблинг. На скорости обыграл сразу двух защитников гостей и ворвался в штрафную площадь. Вратарь краковский бросился ему навстречу, но Сергеев хладнокровно отдал пас на оставшегося в одиночестве Петренко, который тут же вернул мяч партнеру уже в пустые ворота. Этот гол стал для юного форварда уже шестым в последних матчах. В перерыве Валентин Иванов, довольный игрой своего юного форварда, решил поберечь его и выпустил на замену Кобзева, который уже на 50-й краткой минуте довел счет до разгромного. Даже проигрывая с крупным счетом, футболисты Днепра не сдавались, но в этот вечер защита хозяев действовала безупречно. На последнем рубеже надежно играл вратарь Чанов, не позволивший отличиться ни Протасову, ни Тарану. Москвичи же продолжали искать счастья у чужих ворот, и точку в игре поставил Васильев, установив окончательный счет 5-0. В 13 турах подряд Днепр не знал поражений. И вот торпедовцам удалось не просто прервать эту беспроигрышную серию лидера, но и одержать над ним убедительную победу. Для подопечных Валентина Иванова эта игра стала седьмой победой подряд, причем особенно радует игра молодого Сергеева, который на глазах превращается в настоящего лидера атак автозаводцев. Этот матч подарил надежду всем любителям советского футбола. В обеих командах ключевые роли играет талантливая молодежь. Протасов и Литовченко у Днепра, пусть у них сегодня матч откровенно не получился, и восходящая звезда Сергеев у Торпедо. Особенно приятно, что 16-летний форвард автозаводцев, которого уже ждут в молодежной сборной страны, с каждым матчем демонстрирует все более зрелую и уверенную игру и полностью заслужил место в стартовом составе своей команды. Его виртуозная техника и удивительное для столь юного возраста хладнокровие в завершающей стадии атак позволяют с оптимизмом смотреть в будущее нашего футбола. Леонид Трахтенберг, московский комсомолец. Радуйся, ЗИЛ, твоя команда летит к медалям. Конец первого тома.